сам сперва решил, что это случайное совпадение. Но совпадение оказалось только по форме. Способ употребления у нас совсем иной. Так, например, кнопочные водопроводные краны на Марсе служат автоматами для превращения марок в разменную монету. Помнится, я был потрясен, когда я впервые зашел в туалет при каком-то универмаге и увидел там ряды этих кнопочных кранов. Для электромассажа является у нас одним из популярнейших музыкальных инструментов. А купальники без верха — это род белья, которое надевается под герметический костюм при выходе из купола. Стулья и на Марсе служат стульями, но вот ваше сверхмодное изделие «Кяся», как я посмотрю, полностью соответствует марсианским требованиям при малой силе тяготения. Изучив этот вопрос, я к своему изумлению обнаружил, что все эти вещи-двойники появились у вас на протяжении последних 10 лет. А надо помнить, что именно 10 лет назад прибыл на Землю мой великий предшественник, посланец номер 1. И с тех пор посланцы Марса прибывали к нам по 3 каждый год и доставляли на Землю образцы марсианских товаров. На этот циничный выпад, сенсей, я отвечать не желаю. Впрочем, у меня тоже есть с собой один скромный образчик. Хотите взглянуть? Когда я брал его, был полностью уверен. Ага, вот он. Ну, какое у вас впечатление? Он вытащил из своего портфеля и поставил на стол обыкновенный игрушечный автомобильчик величиной со спичечный коробок. «По-моему, это просто пластмассовая игрушка», — сказал я. «Отнюдь нет. Это благородное произведение искусства, созданное мастерами школы игрушкистов Той Арт. Объектом этой школы является невозможное, то, что не может бытовать в реальном мире». Так этому шедевру присвоено название «Ужас бытия». И если бы игрушкисты услышали, что это всего лишь пластмассовая игрушка, они бы от ужаса заболели. Уж лучше бы вы взяли с собой настоящие марсианские пластмассовые игрушки. Увы, игрушки я совсем упустил из виду. А теперь взгляните вот на это. Я понимаю, конечно, что толку будет мало, но все-таки он не без колебаний протянул мне потертую на углах черно-белую фотографию размером с визитную карточку. Да, снимок был настолько обыкновенен, что я даже не сразу уразумел, что это такое. Позвольте, это же обыкновенная телефонная будка. Действительно, к сожалению, очень похоже, но совершенно не то. Перед вами транспозиционная станция, которую следует по праву называть основой марсианской цивилизации. Оформление тоже заимствовано вами. Но там внутри я вижу самый настоящий телефонный аппарат. Ужасно, не правда ли? И вдобавок пользуются им точно так же, как у вас. Берут трубку, набирают номер, вызывают нужную станцию и, убедившись, что она свободна, вкладывают монету в щель справа. Включается антигравитационное устройство, раздается звонок, и в тот же момент вы оказываетесь на станции назначения. Вторая фотография, которую он мне протянул, напоминала кадр из какого-то научно-фантастического фильма. Фильм этот я, по-моему, видел. Но ворчать по поводу обворованного режиссера было бы, вероятно, глупо, и я решил, в свою очередь, нанести упреждающий удар. Ну, о склонности землян к подделкам не будем больше говорить. Но ведь есть вещи, скопировать которые совершенно немыслимо. Например? Например, марсианские собаки, марсианские птицы, марсианские свиньи и другие живые существа. Не станете же вы утверждать, что все они тоже совсем как наши? Это было бы уже натяжкой. Вы мне льстите. Ладно, пусть вы не взяли с собой свинью, но как насчет образцов насекомых? Или они тоже были бы слишком тяжелы для вас? Честно говоря, у нас их нет.